Пит представлял собой белобрысого восторженного юнца, переживающего пубертатный период, о чем говорили юношеские прыщи, украсившие его загорелое лицо. Дождавшись, пока он прочитал, я принялся тут же его обрабатывать. Дорогой Питер, я высадился в бухте Дилага и направился по коммерческим делам в приторию Адалии Блумфонтин. К сожалению, мой спутник умер в дороге от желтой лихорадки, а потом мы узнали о начале войны с басутами. Насильщики разбежались в панике, да и я немного испугался, заметив однажды ночью костры неизвестного отряда. Я остался один и вынужден был зарыть в тайнике кое-какие свои вещи. Поэтому мне необходимо подготовиться к небольшой экспедиции на север месяца на 3 туда и обратно. Думаю, что 3 носильщика мне будет достаточно. Далее мне необходимы продукты на этот период, какой-нибудь ослик в качестве средства передвижения, молодой пес тоже не помешает в пути. Ну и главное, в дороге я немного поиздержался, поэтому для финансирования этой поездки мне необходимо раздобыть денег под залог. Это первым делом завтра с утра. Так, нагрузив молодого Питера своими проблемами и пообещав с утра встретиться у гостиницы, я с чувством выполненного долга отправился в гостиницу отсыпаться. Глава 17. Следующие пару дней я провел весь в делах и заботах. Первым же делом мы сходили к местному ростовщику, которым оказался, вы не поверите, польский еврей по фамилии Градский. Моя легенда чуть было не лопнула с самого начала. К моему счастью, Градский родился уже здесь в колониях и плохо помнил свою историческую родину. К тому же его предки были из Малой Польши, я же назвал своей родиной Восходние Крисы, заявив, что происхожу из обрусевшей мелкой белорусской шляхты из-под Орши. Легенда устояла. Единственный ценный мой предмет в данный момент – наручные часы – удалось заложить под видом нового экспериментального малого хронометра, вещь в данный момент весьма ценную и необходимую во многих экспедициях. Сейчас хронометры – особые часы, которые занимают специальные ящики, выложенные изнутри материей, чтобы данные часы, не дай бог, не повредились и не остановились. Весит такой ящичек с часами как минимум 3 килограмма, а то и более. Их берут в экспедиции, чтобы определить географические координаты и разницу между измеренным временем в полдень и временем на часах, показывающих гринвичское время. И тем не менее ростовщик еле-еле сторговался со мной за 30 фунтов. Утешало, что фунты пока можно брать золотые, такая золотая монета называется саверен и состоит из 20 шиллингов. Есть еще также золотые гинеи, чуть больше 21 шиллинг, а также несколько видов золотых монет, выпускаемых Ост-Индийской компанией. При этом через 3 месяца я обязался выкупить часы за 40 фунтов или через 4 за 45 фунтов. Между тем только ружье, без которого в экспедицию можно было не начинать, обошлось мне в 5,5 фунтов. При этом этому длинноствольному ружью было уже лет 40, и оно видело, наверное, еще Наполеона. Я заметил, что оружие здесь реально дорого, и многие буры владели ружьями, которые были у них до исхода из Капской колонии, и эти ружья эксплуатировались до самого конца, буквально до разрыва стволов, о чем красноречиво говорили шрамы, украшающие суровые лица некоторых из буров. Похоже, что англичане не очень охотно продают сюда современное оружие. И того ружью, слава богу, хоть переделанное в капсульное, из кремневого я бы, наверное, и вообще не смог бы выстрелить, и боеприпасы к нему порох, капсюли, пули, 6 фунтов. Флегматичный и неприхотливый ослик по кличке Серый, полфунта. Ослика я взял, чтобы не бить ноги, к тому же ослики мало восприимчивы к сонной болезни, от которой страдают волы, лошади и мулы. Также пришлось немного экипироваться, купить высокие сапоги, для защиты от змей, портянки к ним, а также плащ, широкополую шляпу от солнца и одеяло, дешевую оловянную посуду, чайник и 4 кружки и тарелки, фляжку для воды, котелок, ступку с пестиком для муки, 3 одеяла для носильщиков. Вот что еще, к примеру, было в моем багаже: 3 зеркальца, ножи, ложки, бритва, огниво, ножницы, медные цепочки, стеклянные шарики, бисер, шейные платки, серьги и прочие украшения из латунной и медной проволоки, кошельки и кисеты, 5 кусков мыла, проволока, бумага, куски всевозможных тканей в основном из дешевых, иголки и прочее, и прочее, и прочее. В основном всю эту дребедень я брал в основном для расчета с носильщиками из расчета 0,25 фунта в месяц с человека и для обмена со встречными и мелких подарков. Поскольку охотиться я в пути не собирался, то взял себе запас вяленого мяса бельтонга в 3 килограмма, а также мешочек кукурузной крупы и мешочек сорга, оба весом по 8 килограмм. Также были приобретены необходимые лекарства, хинин, без которого белому человеку в южных странах верная смерть, 100 грамм, расфасованного порошка, из расчета 1 грамм в день, бочонок капского бренди Keep Smoke в 3 литра, чтобы обеззараживать для себя воду. Взял и грамм 50 яда, стрихнина, который необходим здесь белому человеку. Ну, чтобы носильщики не воровали соль или сахар, или чтобы местные негры не отняли продукты. Даже знаменитый белый охотник Алан Квотермейн из романов Г.Р. Хаггарда всегда брал с собой какой-либо яд или стрихнин или мышьяк, я чем хуже. Еще я взял немного кофе, сахар и соль. Купил и инструменты, топор и пару лопат, молоток, но все продавалось, почему-то без рукояток. Правда, топор мне местный плотник тут же насадил на крепкую рукоять из ствола одиноко стоящей акации. Пару подносов и медный тазик для умывания. Пит Бран по моей просьбе нашел мне молодого пса, дворнягу по кличке Варюга. Ну, породистая собака мне и не нужна, дорого и подвержена сонной болезни. А так сторож и дегустатор необходим. Еще Питер притащил мне капскую обезьянку по кличке Юнга. Вот уж незаменимый член предстоящей экспедиции. Это существо знает, что можно есть, а что ядовито, да он просто чует яд в еде. Так что, мои негры, скорее всего, если я сперва буду кормить собаку и обезьянку, меня не смогут отравить. К тому же четвероногие друзья предупредят, когда я буду спать. О возможной опасности. Нужно сказать, что хотя негры-носильщики и необходимы в экспедиции, но местные белые им совсем не доверяют. Питер мне поведал массу историй о предательстве носильщиков и проводников. Тут и поднесенный яд в еде и воде, в чем местные черные знатоки и специалисты, тут и убийство ночью, когда спишь, причем за неимением оружия протыкают голову через ушную раковину длинными палочками или колючками. Особенно меня поразила история, когда проводник показал белому на заводь речушки, мол, смотри, какая большая змея плывет, а сам удалил того сзади топором по затылку. И бороться с такими случаями очень трудно, недаром всех белых уходящих в путешествии заставляют вести дневник и делать ежедневные записи, а затем в случае чего их проверяют, действительно ли человек долго болел и умер, или же смерть была внезапной и подозрительной, и черные просто врут. Вот такая вот страховка на случай убийства, и я тоже взял карандаш и блокнот для данных целей. Между тем, 2 дня прошли, почти все деньги были растрачены, а негров-носильщиков все не было. А время уже поджимало, уже начало октября, скоро лето, жара и новый 1866 год. И хотя я напрягал и Пита Бранда, и хозяина гостиницы Яна, но наниматься ко мне в гостиницу в эти 2 дня никто пока не подходил. Во-первых, и так хронический дефицит рабочей силы, во-вторых, война и много черных ушло на войну в помощь бурам, в-третьих, негры просто не хотят и не умеют работать, сваливая всю работу на своих женщин, в-четвертых, если местным были нужны негры, они собирались и делали набег на черную деревню и просто захватывали необходимые. Пит мне раскапывал, что большинство работу негров выполняют женщины, а мужчины не утруждают себя и располагают множеством времени для занятий своим туалетом, особенно прической, которой щеголяют до невероятия. Трудно назвать вид косичек, локонов, бантиков, валиков, узелков, тесемок, завивок, которые эти господа не испробовали бы, чтобы придать сложному сооружению из волос как можно более утонченный шик. Но наконец, на утро третьего дня, Когда я покормил своих питомцев Варюгу и Юнгу и проверил, как поживает Серый у себя на конюшне, меня позвали во двор, пришли наниматься работники. Я быстро оглядел стоящую во дворе группу негров из 7 человек, да ну и работнички, больше похожи на каких-то бомжей. Выделялись пару лбов, остальные были больше похожи на доходяг. А их одежда что-то непередаваемое словами. Начнем с того, что ни у одного человека не было штанов или шорт, все были босиком, зато большинство щеголяло в головных уборах. Это были то ли изодранные шляпы, снятые с пугал, то ли просто платки. Один оригинал вообще щеголял привязанным днищем от корзинки на грязных волосах. Все черные были закутаны в старые одеяла или циновки, некоторые дополнительно нацепили на себя овечьи или обезьяньи шкуры. Все эти вещи были грязны и поношены, говоря точнее, изодраны в лохмотья. Зато у каждого была в руках палка, к концу которой был привязан узелок с пожитками. Выглядело все это крайне омерзительно, тем более что черные были до ужаса грязны и истощены. Без мяса живот похож на барабан, в котором нет ничего, кроме шума и воздуха, бас. Один из этих бомжей обратился ко мне на ломаном английском. «Да ты прямо, брат, просто философ, этакий дед Мазай, который каждые 10 минут разрождается своей многоумной премудростью типа заяц, ядри Ева в корень, быстро бегает по этому человеку, за ним не угнаться». Но тем не менее я вступил с доморощенным африканским философом в диалог, пытаясь разузнать побольше о кандидатах в работники. Кандидаты оказались кафрами, то есть коса, прибыли вчера с бродячим торговцем, подрядивших носильщиков из Порт-Элизабет в Блюмфонтин и собирались возвращаться к себе в Кафрарию, но узнали, что есть еще возможность подзаработать. Никто из них никогда в жизни не работали ни лопатой, ни киркой, и даже не знают, как их держать за рукоятки. В общем, специализация – пастухи и грузчики. Но мне выбирать не приходится. Оба негра поздоровее были отобраны сразу, звали одного Инкази, второго Мбижане. Это были обычные классические здоровенные черные негры. Остальные 5 претендентов тоже представляли из себя целый зверинец. Философа звали Кролик, далее Птица, Змей, Черепаха и почему-то Стрела. Прямо не имена, а сразу краткие резюме. Кролик в Африке — это хитрое животное, аналог лисы из русских сказок. Африканские рабы завезли свои сказки о братце-кролике с собой в Америку, а из них сразу всем ясно, что данный нехороший человек обязательно попытается меня обмануть. И зачем мне такое счастье? Спасибо, не надо, нам такого. Ну а брать работника с резюме змея или черепаха мне как-то тоже не хочется. Таким образом, оставшаяся вакансия была доступна для птицы и стрелы. Но впрочем, скоро выяснилось, что птица наполовину гаттентот, так что гаттентот мне среди кафров не помешает, по крайней мере им труднее будет между собой договориться. Я внимательно осмотрел его нос, приплюснутый и тонущий в круглых щеках, его губы были очень толстые, а ноздри чересчур широкие. Лицо птицы было безбородое, а голова почти безволосая, потому что редкие маленькие клочки кудлатой шерсти, разбросанные по всему черепу, едва ли можно назвать волосами. Я обратили бы внимание на то, как несоразмерно велика у него голова и в соответствии с нею и уши, а в выражении его глаз мне почудится что-то китайское, да и похоже, что в жилах птицы смешалась кровь слишком многих народов. Основу составляли гаттентоты, коренастые темноглазые люди с золотистой кожей, которые в свою очередь похищали девушек-бушминок. Крохотных куколок с желтоватой кожей, плоской переносицей и монгольскими глазами на треугольных личиках. Но не в лицах была их главная прелесть. Для тех, кто считает огромный зад признаком женской красоты, бушминки неотразимы. Их соблазнительные округлости выдаются пониже спины, как горб у верблюда, и в сухих пустынях Калахари служат той же цели для накопления пищи и воды. В эту гремучую смесь влилась струя крови представителей негритянских племен коса, финга и панда, которые спасались от своих злобных вождей и безжалостных колдунов. Но в родственниках птицы явно были и азиаты-рабы-малайцы, бежавшие от хозяев голландцев по тайным проходам в горах, что не хуже крепостных стен защищают мы с доброй надежды. Эти беглецы тоже примкнули к предкам птицы, которые кочевали по обширным равнинам. Затем настала очередь европейцев. Европейские корабли Ост-Индской компании гибли на предательских рифах, и темнокожие спасатели брали в жены осиротевших европейских девушек. Затем отметились дезертиры, британцы, призванные на флот во время войны с Наполеоном. Они настолько боялись воевать, что матросы предпочитали участь беглеца в диких и пустынных землях Южной Африки. Были и другие беглецы, беглые каторжники с кораблей, останавливавшихся на мысе Доброй Надежды, чтобы пополнить запасы перед долгим путешествием на восток, в Австралию. После через эти земли проходили заезжие еврейские торговцы и шотландские миссионеры, которые слишком буквально соблюдали библейскую заповедь «плодитесь и размножайтесь». Отряды головорезов всех наций захватывали рабов и попутно, в горных ущельях и долинах, за колючими кустами, под невозмутимым африканским небом брали другую традиционную добычу победителей. Здесь же отметились и европейские охотники, задержавшись, чтобы насладиться более нежной и близкой дичью. В общем, птица был настоящий черный космополит. Но я помню правила, разделяя и властвуй, как и поступали колонисты, заселяя готтентотов на земли кафров. Итак, решено, я беру быка, носорога и птицу. Плата обычная 0,5 фунтов в месяц при моей кормежке. Выдвигаемся после обеда, сейчас всем увязать вьюки и приготовиться, заявил я. Правда, тут же вспомнил, что все негры обожают мясо и совсем не любят растительной пищи, но тут им придется потерпеть. Все свершилось, сегодня 3 октября, я наконец-таки сделаю первый реальный шаг к своему богатству, хотя сколько еще таких шагов нужно делать. Пообедав и расплатившись с хозяином гостиницы Яном, наша небольшая процессия выдвинулась на север по дороге к Притории. Возглавлял колонну я лично, с заряженным ружьем в руках и узлом из одеяла со своими вещами за спиной. Рядом носилась радостная песочно-рыжая дворняга, далее следовал печальный ослик, загруженный вьюками, поверх которых сидела обезьянка, а следом плелись 3 недовольных негра с узлами. Но ничего, с каждым днем их узлы будут помаленьку облегчаться, по мере расходования продуктов. Ну а в целом, солнце ярко светит, красноватая пыль клубится, но воздух относительно свеж, и впереди нас ждут приключения. Глава 18. Через неделю я был настроен уже не так оптимистично, становилось все жарче, пыль и мошкара надоела, а приходилось, все так же переставляя ноги, идти вперед. Вечерами на привалах я с трудом снимал сапоги с распухших ног. К тому же приходилось постоянно экономить воду, и поэтому ходили все по большей части грязным. Местность, пройденная за неделю, представляла собой однообразное, неограниченное пустое пространство. Ручьи и речушки начинали пересыхать, приближался сухой сезон, а до Валя было еще очень далеко. Даже я начинал сомневаться, есть ли тут реки. «Где же тут река?» Спросил я однажды птицу, когда, по его словам, мы должны были пересечь реку. «А вот», — отвечал он, указывая на то место, где я стоял, «Баас теперь стоит в реке. Это все река». И он указал на далекое пространство вокруг. «Тут песок да камни», — сказал я. «Теперь нет реки», — продолжал он, «или вон, пожалуй, она в той канаве, а зимой это все на несколько миль покрывается водой. Все реки здесь такие». Мне сильно досаждала мошкара, мелкие мушки вились около уголков глаз, чуя влагу, а те, что покрупнее, старались сесть за мне за уши и там ужалить или укусить, что было не очень-то приятно, и постепенно я приобрел уже привычку автоматически отмахиваться от мух и оводов, как и наш ослик серый. Негры мне были крайне подозрительны, иногда кто-нибудь носильщиков убивал по дороге змею, какую-нибудь наю, или пуф-змею, или рогатую гадюку, то птица не упускал случая вскрыть ядовитую железу, расположенную позади ядовитых зубов, и извлечь из нее каплю яда. Накопленный яд он держал в особом пузырьке. Была у него также в запасе и горная смола, которую он собирал в известных ему оврагах, где она сочится из трещин в скале и явно ядовитые корни и луковицы непонятных растений. Естественно, меня это все сильно напрягало, тем более что я не мог понимать разговоров носильщиков у вечерних костров, перебиваемых раскатами чужого громкого смеха. Этот смех был явно в привычке у негров. Понятно, что моими верными друзьями в данных условиях становились пес и обезьянка, которые не только снимали пробы с моей пищи, но и спал я с ними обоими исключительно в обнимку, надеясь на их чуткий слух и нюх. Моим самым незаменимым помощником и дегустатором для еды стала капская обезьянка по кличке Юнга, зверек, очень ласковый, зоркий и преданный хозяину. Большой лакомка, Юнга обладал неким чудным инстинктом. Одни плоды сжирал с удовольствием, другие же, рассмотрев, с негодованием отбрасывал. Человек на его месте никак не определил бы, хорош этот плод или дурен. А уж с обязанностью сторожа, по остроте его органов чувств, особенно ночью, пес-ворюга не мог с ним сравниться. Иногда Юнга проводил время со мной, фамильярно усаживался на плечо, но больше всего любил скакать верхом на собаке. Тут, справедливости ради, нужно заметить, что и Юнга, и ворюга тоже недолюбливали наших чернокожих попутчиков. Когда по утрам носильщиков я поднимал работать, то они еле двигались. С большим трудом удавалось гнать их вперед, все время поторапливая. Днем они и вовсе брели нехотя, в перевалку, и являли собой картину полной безнадежности. Негр смертельно устает уже от одной мысли о работе. К тому же по вечерам я заметил, что мои кафры непрестанно курят коноплю. Слава богу, что мы пока двигались по центральной местной дороге, между двумя столицами бурских республик, а не по дикой и незаселенной местности. Впрочем, такой путь нам предстоял почти до самого конца, и лишь в финале в горах предстояло немного отклониться с проезжей дороги. Но впрочем, местность была почти не населена. Буры-колонисты занимались в основном исключительно скотоводством, и для стад им требовался простор, так что они мало того, что были привязаны к воде, но и при этом стремились отселиться друг от друга как минимум на день пути. Мы же стремились идти напрямик и никуда не отклоняться, все кроме воды у нас было с собой. В середине второй недели пути я почувствовал, что постепенно втянулся. Я стал меньше уставать, мои мышцы привыкли к нагрузкам и стали каменеть. Взор прояснился и стал подмечать ранее ускользавшие от меня малозначительные детали вдали. Еще бы здесь нет ни телевизора, ни книг, ни компьютера, ни смартфона и негде портить глаза. В дневнике же я каждый день делал надпись, что все нормально, все здоровы. Я и правда чувствовал себя абсолютно здоровым, хотя и продолжал каждое утро начинать с принятия горького порошка хинина. Для поддержания соляного баланса съедал щепотку соли и воду, всегда обеззараживал капли крепкого бренди, но тем не менее желудок меня не беспокоил. Спал я как убитый, понадеявшись на своих четвероногих сторожей, но при этом сжимая заряженное ружье в своих руках. Моя голова весь день оставалась ясной и свежей. В общем, физически я стал чувствовать себя просто великолепно. У меня было такое впечатление, что я помолодел лет 5. Поскольку я не расставался с ружьем, то постарался полностью освоиться с ним. Я просыпался на стоянках до рассвета и шел к воде, пытаясь подстрелить какую-нибудь глупую антилопу, пришедшую на водопой. Ну а не подстрелю, так хотя бы попрактикуюсь с оружием. Наконец-таки раза с 4-го мне удалось сильно ранить небольшую антилопу, которую потом я добил вторым выстрелом. Негры, до этого момента уже привыкшие к моим неудачам, этому искренне обрадовались и устроили настоящий праздник. Как я уже упоминал, негры не любили растительную пищу и больше всего на свете ценили возможность набить до отвала свои животы мясом. Как они говорили, если лишиться такой возможности, то лучше сразу умереть. Слова «мясо» и «есть» в их дикарском языке даже звучали одинаково. В Южной Африке очень и очень многие совсем не знают хлеба, для них он неизвестная роскошь. Большинство туземцев никогда его не едят, да тысячи живущих на границе колонистов тоже прекрасно без него обходятся. Население Южной Африки, как туземцы, так и колонисты, не занимаются землепашеством. В основном это скотоводы, и потому возделыванию полей здесь уделяют мало внимания. Стада крупного рогатого скота, лошади, отары курдючных овец и козы отнимают все их время, и земледельческие работы им не по душе. Долго лишенные своей привычной пищи, мои негры при виде тушки антилопы, буквально обезумели, и не ожидая моего разрешения, с воплями кинулись на тушку, подобно разъяренной своре собак. Глава 19. В исступлении они сверлили, кололи, рубили, резали, несчастное животное, топором и ножами. Они толкались, падали, даже чуть не покалечили друг друга, невольно, даже не замечая этого. Засовывают свои руки прямо внутрь брюха, вырывают истекающие кровью кишки, рвут руками и зубами жир. И вот уже красные окровавленные негры изо всех сил отрывают куски мяса, с непрестанным воплем бегом уносят их прочь и с еще пущим воплем возвращаются, хватают мышцу, кость, сухожилие, жадно грызут. Тут же началась драка, кровь так ударила в голову, что бык и носорог были готовы зарезать друг друга. Забыв обо всех приличиях, они, вцепившись в один кусок, злобно смотрят друг на друга, рычат, словно волки, скрежещут зубами, как крокодилы. И вот бык издал отчаянный вопль, ему глубоко порезал руку нож его чересчур нервного приятеля. Бык тут же начал скакать, судорожно размахивая поврежденной конечностью над головой. Здесь уже я, чтобы прервать ссору, выстрелил в воздух и лихорадочно стал перезаряжать ружье. Вот так работнички, они скорее похожи на пациентов-психушек. Костер, сказал я, жарить. Птица быстро высек целый сноп искр. Труд воспламенился. Носорог обложил его несколькими стружками, которые он не без труда снял с куска твердого дерева, подул, и через минуту уже горел костер, на котором и жарились жалкие остатки антилопы. Этот случай наглядно показал мне, с кем мне приходится иметь дело, но сейчас предпринимать было нечего, мы были только на половине пути, и этот путь нужно было продолжать. Насколько я знаю, у этих негров даже нет в языке слова «спасибо», так как все решает грубая сила, как у диких животных. Охотой я в дальнейшем старался не сильно увлекаться, но за третью неделю удалось подстрелить еще пару антилоп. Мы все ближе подходили к реке Валь, и уже пару-тройку раз пересекали его обмелевшие притоки. Местность становилась все более плодородной, и мы довольно-таки быстро продвигались вперед. Через обмелевший Валь мы переправились без особого труда. Лишь в одном месте было относительно глубоко, и вода поднималась по грудь, в остальном мы переправляли вещи по пояс в воде. Проблемы были только с осликом, он то не хотел заходить в воду, то плыть через реку, и нам пришлось тащить его вчетвером через реку, подсунув ему под брюхо одеяло. Но переправа прошла без потерь, остальные вещи мы даже не намочили. И вот в начале четвертой недели мы уже бодро приближались к плоскогорью, маячившему впереди, отклонившись от дороги в приторию немного восточнее. Но, так по мне, окружающий меня пейзаж не намного изменился, просто на высоте стало не так жарко. Открытый – ключевое слово для высокогорного вельда. Плоский и пустой, поросший травой, он также тянулся, сливаясь вдалеке с горизонтом, как и равнинный буш до этого. Незадолго до очередного ночлега мы наткнулись на брошенную негритянскую деревню. Война и голод, прошедшие за два десятилетия до этого из-за набегов зулусов, превратили эту обширную область в настоящую мясорубку, чем и не преминули воспользоваться буры, занявшие эти места и прогнавшие захватчиков Мзиликазидалии на север. Здесь я немного расскажу о истории Трансвааля. В период правления великого вождя зулусов, их черного диктатора Чаки, один из известнейших его военачальников, Мзиликази, по прозвищу Лев, бежал от него с большим отрядом воинов. Они двинулись в северо-западном направлении и обосновались где-то в районе нынешней провинции Трансвааля-Марика. Местность, по которой шел Мзиликази, была в то время густо заселена туземными племенами Басута и Макати, на которых зулусы смотрели с большим презрением. Мзиликози выразил чувства своего племени достаточно практично, он истребил каждого, кто попался ему тогда под руку. Об огромном числе убитых и свидетельствуют до сих пор многочисленные остатки жилищ Басута, разбросанные по всей территории. Шедшие в этот период войны, вошедшие в историю как Мфикане, серьезно ослабили племена Сота и Цвана, что облегчило последующую европейскую колонизацию этих земель. Зулусы вытеснили остатки живших там племен Винда на север, и Мзиликози разместил свой крааль в районе современной Притории, а в районе современного Зейруста основал военный пост Масига, охранявший торговые пути. Завоевав Трансвааль, Ндебели, как стали называть его орду, покорили проживавшие здесь племена и установили систему военного деспотизма. Мзиликози господствовал в юго-западном Трансваале с 1827 по 1836 год. Чака намеревался пойти вслед за Мзиликози, чтобы расправиться с ним, но не успел, так как сам пал жертвой от руки убийцы. Однако его преемник Дингаан исполнил задуманное братом дело, послав большой отряд, чтобы наказать Мзиликози. Эта армия, прошагав более 300 миль, обрушилась на Мзиликози, оттеснив его и причинив ему большой урон, и вернулась домой с победой. Вторжение Мзиликози имело большое значение для Трансвааля, так как большая часть его территории, как считают зулусы, была завоевана благодаря этому вторжению. Примерно в то время, когда шла война с Мзиликози, в 1835-1840 годах, недовольные буры покидали Капскую колонию, возмущенные тем, что английские власти приняли решение об освобождении рабов. Сначала они направились в Наталь, но поскольку английский флаг настиг их и там, то они продвинулись дальше вглубь территории, в район реки Валли, основали там город Мун-Ривердорп, или Почевструм. Здесь к ним присоединились недовольные из Оранжевой республики, которая в то время являлась английским доминионом. Здесь уже буры перешли к практике захвата чужих земель. К тому же это не составляло большого труда. Местность, как я уже говорил, была заселена очень робким и забитым по сравнению с зулусами племенем Макати, которые, если и отличались когда-либо храбростью, то лишились ее теперь уже окончательно в результате жестокого обращения с ними Мзиликози и Дингаана. Буры, рассуждали они, не причинят нам большего вреда, чем зулусы. Временами, если какой-нибудь вождь, оказавшийся похрабрее остальных, пытался настоять на своем, то с ним и с его людьми поступали так, что после этого мало кто отваживался следовать его примеру. В 1835-1838 годах бурские поселенцы начали пересекать реку Валь и имели ряд стычек с Матабеле. 16 октября 1836 года группа буров, которую вел Андрис Хендрик под Гитер, была атакована армией Матабеле численностью 5,1 человек. Они не смогли прорваться в круг из фургонов, в котором оборонялись буры, но угнали весь их скот. Марокко, вождь племени Роланг, потерпевший ранее поражение от Матабеле и вынужденный поселиться в Табанчу, прислал под Гитеру свежий скот, чтобы буры могли добраться до Табанчу, где Марокко обещал им еду и покровительство. В январе 1837 года 107 буров, 60 роланг и 40 цветных сформировали команду под руководством Подгитера и Герта Марица, которая атаковала военный пост Мзиликози, Масигу, нанеся Матабеле тяжелое поражение, в результате чего в 1838 году Мзиликози был вынужден бежать дальше на север, за Лимпопо. После его бегства Подгитер издал прокламацию, в которой объявил страну, покинутую Мзиликози, принадлежащей фермерам-переселенцам. При этом он отверг претензии на эти земли со стороны племен Сота Цвана, которые помогли ему победить Мзиликози. После этого многие бурские переселенцы стали пересекать Валь и поселяться на территории Трансвааля, зачастую, рядом с африканскими деревнями, используя их уцелевших жителей в качестве рабочей силы, 17 января 1852 года Великобритания подписала договор, в соответствии с которым признавалась независимость около пяти бурских семей в регионе к северу от реки Валь, Трансвале. Через два года была признана независимость Оранжевого свободного государства. Однако при подписании этого соглашения от имени буров их лидер Преториус действовал на свой страх и риск, и партия под Гитера обвинила его в намерении узурпации власти. Но собравшийся 16 марта 1852 года в Рюстенбурге Фольксрат ратифицировал договор, а утром того же дня Преториус и под Гитер публично помирились. В июле 1853 года скончался Андрис Преториус, и его преемником был избран его сын, Мартинус Преториус, которого я смогу наверняка увидеть лично. В брошенной деревне мы никого не нашли, за исключением побелевших скелетов. В первой же полуразрушенной хижине я увидел 10-15 мертвых тел. Затем число скелетов перевалило за сотню. Под каждым кустом, в каждой хижине разрушенной деревни лежали страшные кости скелетов. Это место хотелось побыстрее покинуть и никогда сюда не возвращаться. Торопясь, мы постарались быстрее миновать это жуткое место. Глава 20. И вот, наконец, наш путь подошел к концу. Прошло уже целых 4 недели с той поры, как наш маленький караван покинул Блумфонтейн, и мы уже у цели. Два параллельных хребта тянулись с севера на юг примерно в 6 километрах друг от друга. В долине между ними солнце отражалось в озерах-водоемах, давших этому месту название Витватерсранд, хребет белых вод. От этого экзотического слова просто повеяло золотом, оно звенело как миллионы монет. Вы можете сказать, как я мог запомнить такое слово. Ничего сложного, и я знал, что Йоханнесбург был заложен в этой долине, помнил приблизительный перевод, на английском Whitewaters, белые воды звучало похоже, ну а название Ранд было известно мне с детских лет. Так как слово Ранд в дальнейшем стало названием южноафриканской валюты, и пока весь мир копил бумажные доллары, умные американцы делали свои накопления в золотых рандах. И я, еще будучи школьником, рисовал в стенгазете рисунки, скопированные из журнала «Крокодил», обличающие южноафриканских расистов и новых колонизаторов. На белых тратит как на грандов, расисты не жалея рандов, на черных что вы, так нельзя, лишь капля в год и рандость вся. Или как мы шутили по поводу неумеренной советской помощи голодающим и бурящимся народам Африки. На черных тратит как на грандов, советы не жалея рандов, на белых, что вы так нельзя, лишь капля в год и рандость вся. А как же иначе? Помимо громадной централизованной помощи Африке, советские партийные бонзы не гнушались залезать и в карман простых школьников, отбирая у детей копейки, приготовленные для школьных завтраков. В обмен на отобранное мы получали маленькие клейкие клочки бумаги в виде примитивных марок, которые потом и клеили кто на что гораст, кто на парту, кто на портфель, а кто и себе на лоб. В дальнейшем я узнал, что эти отобранные школьные завтраки были выгодно инвестированы нашими советскими вождями. Например, в драгоценную туалетную комнату первого чернокожего президента Южной Африки Нельсона Манделы, с золотым унитазом для его черной задницы и россыпью бриллиантов на стенах, или же на содержание многочисленного мужского гарема его супруги Винни Манделы, где практиковалось обязательное расчленение уже надоевших любовников, или можно было вложить деньги в роскошную сервировку стола черного императора Бакассы, людоеда и по совместительству друга Советского Союза и друга детей. В крайнем случае, если не хватало оригинальных проектов для инвестирования, деньги просто и незамысловато тратились на взрывной рост населения голодающей Эфиопии, где население удваивалось каждые 25 лет, а отнюдь не умирали с голода, как вещали нам. Ну да, ничто же не должно отвлекать чернокожих от занятий сексом, а советские школьники перетопчутся один день без своего чая. Надеюсь, что коммунисты гордятся своими инвестициями. Ну да ладно, все это лирическое отступление. Но мне до золота Витватерсранда еще нужно суметь добраться. Пока что местные негры далее на севере к Лимпопо и еще севернее в Зимбабве уже моют золото. Промывка золотоносного песка производится исключительно в сезон дождей, ибо эта работа требует много воды. В сухой сезон потоки иссякают, и золотоискатели ищут в кварцевых жилах обогащенные гнезда золота. Кажется, промысел этот довольно прибыльный. Но здесь в Витвотерсранде золото залегает довольно-таки далеко от поверхности, на глубине свыше 12 метров и далее, поэтому и нашли это золото относительно поздно в 1886 году, когда австралийский золотоискатель Джон Харрисон открыл золото на территории поместья Ланглахте. С той поры там возник центр южноафриканской промышленности, город Йоханнесбург, названный так в честь двух Йоханнов, бывших его первыми архитекторами. Харрисон подал документы для получения лицензии на землю тогдашнему правительству Южноафриканской республики Трансвааль, вследствие чего территория была объявлена открытой. Любопытно, что, получив лицензию, Харрисон, вместо того чтобы разрабатывать богатейшие месторождения, просто исчез, без всякого следа. По легендам, он продал свою лицензию за бесценок местным авторитетам и срочно покинул эту землю. С тех пор о нем больше никто не слышал. Существует предположение, что Харрисона вынудили продать лицензию и оставить прииск. Или же его там же и прикопали. Мне это должно послужить наглядным уроком. После этого события прошло не так много времени после открытия, как эта территория стала местом прибытия различных искателей приключений и удачи со всего мира. Вскоре грязные горные села, сосредоточенные в районе лагеря Феррейра, сформировались в одно поселение. Сначала правительство Трансвааля не верило, что лихорадка продлится долго, и выделило небольшой треугольный участок земли под строительство города, чтобы поместить там столько строений, сколько будет возможно. По этой причине центральные улицы деловых районов Йоханнесбурга весьма узкие. За 10 лет город Йоханнесбург стал крупнейшим городом в Южной Африке, его рост опережал рост Кейптауна, бывшего до этого крупнейшим городом на юге Африки более 200 лет. Во время золотой лихорадки наблюдалось массовое развитие Йоханнесбурга и всего Витвотерсранда. Впоследствии эта территория стала наиболее урбанизированным районом Южной Африки. Но пока здесь была просто пустыня.